компасом, с днем победы жизни над смертью, с днем, когда любует вся вселенная, ибо тварь, соединившись со Христом, уже теперь имеет возможность жить вечно. Сотворенный человек, призванный ниоткуда, имеющий достоинством всего лишь навсего любовь и благоволение Божие, и от себя не имеющий никаких достойных свойств, так человек возлюблен Богом, что становится наследником Божиим. Через воскресение со Христом Спасителем мы становимся участниками вечной жизни. И не только просто существовать, а общаться со своим Творцом. И не только общаться, Он нас называет своими сынами и дочерями, называет своими наследниками и просит одного, чтобы мы родились от воды и духа, чтобы мы все-таки помнили о том, что носим образ и подобие Божие, чтобы мы не забывали, что мы люди, способные общаться со Творцом. И это праздник, который действительно дает нам радость. Человек умирающий вдруг получает жизнь вечную. Господь послал в мир смерть, чтобы мы могли ценить вечную жизнь. Господь послал нам унижение, страдания. Он сказал, кто хочет за мной пойти, возьми крест свой, следуй за мною. Крест – это значит быть в бесславии у всего мира. Крест – это значит терпеть и удачи, и неудачи. Крест – это значит с благодарностью принимать тяготы старости. Крест – это значит вместе со Христом распинаться в последние минуты жизни здесь, на земле. Поэтому, шествуя за Христом, терпя различные обстоятельства, неблагоприятные для жизни, мы в Пасхе Христовой получаем вечную жизнь, вечное воскресенье. Само слово «Пасха» переводится на русский язык как «прохождение мимо смерти». Вот мы и празднуем избавление от этой смерти. Вот мы и делимся со всеми. Вот и ликоствует вся Вселенная, потому что совершилось удивительное чудо жизни. Произошло торжество любви Божественной. Господь сказал, что Он любит каждого человека. Пошел и за всех людей принял смерть. Господь сказал, что Он хочет, чтобы мы были там же, где и Он, и Он устроил нам святую церковь. Это первую ступенечку, став на которую мы становимся значительно ближе к Богу, принимая Его святые таинства и божественную Евхаристию. Господь сказал, кто не будет есть тело Мое, кто не будет пить крови Моей, не может быть вместе со Мной. И поэтому мы, принимая тело и кровь Христа Спасителя за божественной литургией, которая во всем мире каждый день совершается, ибо это хлеб небесный, ибо это дыхание души, ибо это наша пища, без которой душа не сможет приобрести свойство жить на ней. Поздравляю вас с этими удивительными днями Пасхи Христовой, которые, начавшись в воскресенье, движутся по всему земному и каждого человека поздравляет, встречает и предлагает себя для соединения с человеком. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!